Он улыбнулся и протянул мне руку. «Естественно, виновник моего падения решительно обязан помочь мне подняться. Как же иначе? Собственно, вряд ли он считает себя виновником. Что ж, придется поддержать рыцарский порыв этого парня. Я достаточно трепетно отношусь к мужчинам, чтобы не позволить себе задушить столь прекрасное проявление мужского превосходства. Мужчина должен помогать, спасать и оберегать. Это его цель на нашей грешной старушке-земле». Я тихонько пискнула, потом издала полагающийся случаю стон. «Очень натурально. Во мне явно пропадает талант». «Ну, конечно, он не совсем пропадает, поскольку не раз спасал мне жизнь, и все же...» Мужчина что-то пробормотал, почти изящно нагнулся, это при его-то далеко не изящном росте, и легко поднял меня, обхватив за талию. По закону жанра, не знаю, правда, какого в данном случае, я еще пару раз поскользнулась, позволив себе практически повиснуть на нем. Это дало мне возможность оценить прелесть дорогого парфюма и рельефность мужского тела. Представители такой породы мужчин по ночам просто так не шатаются. Они всегда заняты, всегда и везде. И у них нет времени на то, чтобы поднимать рухнувших на лед незнакомых. Ноги приняли устойчивое положение, и я, наконец, смогла посмотреть на своего спасителя. Мысль с далеко простирающейся логической структурой меня стремительно покинула. «Ну, конечно! Как могло быть иначе? Вот именно сегодня мне должен попасться такой красавец. В день, когда я, во-первых, блистаю не на все 100% после бессонной ночи, а, во-вторых, только что отстояла свою свободу в жестоком поединке со своей подругой, открывшей в себе талант свахи. После такого кровавого побоища, от которого до сих пор трясутся коленки, я сама себе приключение нашла. Законы подлости еще никто не отменял. А если и отменили, то наверняка забыли предупредить того, кто отвечает за такие вещи в моей судьбе». Я глянула на полускрытое меховой опушкой капюшона красивое мужское лицо, отметив яркие темные глаза и обаятельную кривоватую усмешку. Нельзя сказать, что у меня есть сложившееся и устоявшееся мнение насчет типа моего мужчины, но я всегда могу с одного взгляда его определить. Так вот, этот мужчина был именно моего типа, то есть именно того, от которого у меня, можно сказать, слабеют коленки и тело не держится в вертикальном положении без, желательно, его непосредственной помощи. «Не понимаю, почему женщины даже в такую погоду не могут расстаться с каблуками», — шутливо бросил мужчина, придерживая меня под локоть. Впервые мне ничего в голову не пришло съязвить. А может, просто не захотелось? Откуда красавчику было знать, что возможность надеть свои любимые каблучки у меня бывает крайне редко? «Ушиблись?» Участливо поинтересовался незнакомец, пока я мысленно проверяла свои органы на предмет повреждения. «Нет, похоже, пострадало только мое самолюбие». Мужчина хмыкнул и, глянув через мое плечо, оценил состояние той самой части тела, на которую я так легкомысленно приземлилась. Причем у меня сложилось впечатление, что оценивались совсем не повреждения. Затем он под собственный одобрительный смешок произвел несколько нехитрых отряхивающих движений, и я стала как новенькая. «Завтра на этом месте будет синяк». «На месте самолюбия? Вряд ли. Я просто раздавила его ударом о землю». Мужчина рассмеялся. В морозной ночной тишине его звонкий смех звучал как глаз судьбы. Я позволила ему проводить меня до подъезда. Сказала большое спасибо и, закрыв за собой железную дверь, велела себе выбросить его из головы. Но почему подобные экземпляры попадаются именно тогда, когда совершенно ничего не хочется менять в своей жизни, когда, наконец, в ней появляются маломальские намеки на порядок? Надо сказать, при жанре моего жития-бытия Это бывает крайне редко. А ведь это был мой клиент, подумала я, вспоминая великолепный образчик мужской красоты. Я это к тому, что подобные экземпляры часто попадаются мне на поприще моей профессиональной деятельности. Ха! Если он и ждал Таню Иванову, то явно слегка позабыл о ней, так рьяно помогая мне. Эта мысль подняла мое настроение еще на одну планочку выше, и домой я зашла уже улыбаясь. Остаток вечера я провела в компании чудного кофе, подаренного Кирей. Анализировать свою жизнь, застрявшую в пробке праздничных дней, уже не хотелось. И думать о своем безрадостном одиночестве тоже, чтобы не портить себе настроение, которое успело немного подняться. Поэтому я тупо смотрела телевизор и пила любимый напиток. Вволю напридававшись безделью, я решила раскинуть кости. Цифровые кости, уж не помню с каких времен, были моими наипервейшими советчиками и помощниками. Без ложной скромности могу сказать, что многие дела я раскрывала благодаря не только своим аналитическим талантам, молниеносной реакции и просто профессиональному чутью на пару со сверхчувствительной интуицией, но и способности верно понимать то, что говорят кости. Ах да, кстати, кто не знает меня, сейчас представлюсь. Меня зовут Иванова Татьяна Александровна. Я частный детектив. Один из лучших, могу скромно добавить. Обращайтесь, если что. Если вернуться к костям, то я не стесняюсь признаться в том, что прибегаю к ним не только во время расследований. Вот и теперь я решила приподнять завесу над будущим или понять происходящее, кому как нравится. Предсказание костей скорее озадачило, чем приоткрыло тайну грядущего. 14.28.3. Звезды засветили ярче и решили предвестить мне начало пылкой страсти. Ну и как, скажите на милость, все это понимать? Хотя маленькая встряска чувств для меня никогда не бывала лишней. Страсть так страсть. С костями у меня разговор короткий. Они предсказали... Я сделала. И ведь надо было целые сутки до боли в пересохшей глотке доказывать, что все у меня замечательно, чтобы, придя домой, получить вот это в подарок на Новый год. Самое главное, что это случилось прямо вслед за нашим откровенным разговором со Светой. Конечно же, она посчитает это знаком свыше и сделает невозможное, чтобы я и моя новая страсть не разлучалась как можно дольше.